появилась еле заметная улыбка. «Дорогая сестра», — попросил Бао Юй, — «налей мне супа». «Я еще никогда никого не кормила», — возразила Юй Чуань. «Подожди, пока придут служанки, они и накормят тебя». «А я и не прошу, чтобы меня кормили. Я только хочу, чтобы ты подала мне суп, так как я не могу сам ходить. А потом и ты можешь пойти кушать. Задерживать я тебя не стану, и морить голодом тоже не собираюсь. Но если тебе лень двигаться, придется превозмочь боль и встать самому». С этими словами он сделал над собой усилие, приподнялся на кровати и хотел спуститься на пол, но тут же вскрикнул и упал на подушку. «Лежи, лежи!» — воскликнула Юй Чуань, вскакивая с места. «Видимо, в своей прежней жизни ты совершил грехи, и сейчас пришло возмездие. Разве я могу допустить, чтобы ты вставал?» Она усмехнулась и подала ему суп. «Если ты хочешь сердиться на меня, сестрица, сердись на здоровье, когда никто не видит», — сказал Бао Юй. «Но в присутствии бабушки или матушки будь со мной поласковее, иначе тебе не миновать выговора». «Ешь, ешь», — стала торопить его Юй Чуань. «Не заговаривай зубы, без тебя все знаю». Бао Юй отпил несколько глотков, потом поставил чашку и заявил: «Невкусно». «Амитофо!» — удивилась Юй Чуань, скорчив гримасу. «Если это невкусно, что же вкусно?» «Совсем невкусно», — повторил Бао Юй. «Если не веришь, попробуй». Юй Чуань рассердилась не на шутку, взяла чашку и отпила несколько глотков. «Ну вот, теперь и мне будет вкусно», — воскликнул Бао Юй. Только сейчас Юй Чуань поняла, что Бао Юй подшутил над ней, желая заставить ее поесть. «Ты сказал, что есть не будешь», — улыбнулась она. «Теперь пеняй на себя. Пусть даже вкусно, я все равно тебе не дам». Бао Юй засмеялся и стал упрашивать ее. Но Юй Чуань заупрямилась и приказала служанкам подать ему другие кушанья. В этот момент на пороге появилась одна из служанок и доложила: «Из дома второго господина Фу пришли две мамки. Они желают справиться о вашем здоровье и просят разрешения повидать вас, второй господин». Бао Юй сразу понял, что мамок прислал судья Фуши. Фуши был когда-то учеником Дзя Джена и добился высокого положения лишь благодаря влиянию семьи Дзя. Дзя Джен относился к нему не так, как к другим ученикам и приверженцам, поэтому Фуши постоянно посылал своих людей с визитами во дворец Жунго. И как ни странно, Бао Юй, который больше всего на свете ненавидел нахальных мужчин и глупых женщин, на сей раз приказал впустить мамок. На это была своя причина. Бао Юй знал, что у Фуши есть младшая сестра по имени Фу Цюфан, о которой говорили, что красота и таланты ее являются пределом совершенства. Бао Юй никогда не видел ее, но был преисполнен к ней симпатией и уважением. Он считал, что не впустить мамок значит обидеть Фу Цюфан. Вот почему он разрешил мамкам войти. Собственно говоря, Фуши разбогател лишь недавно, и его считали выскочкой. Но благодаря достоинствам Фу Цюфан он надеялся породниться с какой-нибудь знатной семьей и поэтому все время оттягивал сватовство. Фу Цюфан минуло уже 23 года, но до сих пор она не была просватана. В богатых семьях считали Фуши малосостоятельным, зато чересчур гордым и заносчивым. Сам Фуши поддерживал близкие отношения с семьей Дзя, лелея мысль когда-нибудь породниться с нею. И вот сейчас он прислал во дворец Жунго двух женщин, причем самых глупых. Услышав, что Бао Юй желает их видеть, они вошли, справились о его здоровье,